странах Востока переговорным языком был итальянский, а в Петербурге смешались французский и немецкий, реже звучал английский, но в ходу бытовали еще два языка — польский и турецкий. Все швейцары в домах вельможных отлично владели иностранными языками, чтобы с достоинством встретить любого иноземного посла. Увиденное в Петербурге Шагин-Гирею хотелось скорее перенести в Крымское ханство. Соблазны, одни соблазны, искусно приготовленные русской кралицей, окружали Калгу с первого дня его прибытия в столицу. О, великий Аллах! Как волнующе танцуют эти высокоблагородные смолянки в легких прозрачных одеждах! Сколько чудес собрано в кунсткамере, где в стеклянных банках запечатаны всякие уродцы, плавающие в спирте. Закон Магомета воспрещает правоверным обнажать свое тело, запрещает заводить и портреты, а Эрмитаж переполнен соблазнительными картинами. Сама кралица предстает с живописных полотен земною, грешную и желанной. «Я добрая», — сказала Екатерина Калге. «Уж сколько вреда причинил мне герцог Шуазель! А ныне я помогла ему в бедности, скупив у несчастного всю его картинную галерею для Эрмитажа». В Зимнем дворце благоухали висячие сады Семирамиды. В катках с железными обручами росли финиковые пальмы и бананы, деревья лимонные и кофейные. Все это блаженство подогревалось печами. В тропическом лесу пели птицы, вывезенные из Африки и Америки, но тут же скакали и воробьи. «А они-то как сюда попали?» — удивился Шагин-Гирей. «Для смеху», — объяснила русская кралица. Калга отъехал из Петербурга в Рамазан 1186 года, в декабре 1772 года, и, отягощенный дарами России, направился реформировать крымских татар. Бахчисарай ожидал увидеть его верхом на коне, при сабле и колчане в окружении нагаев, а вместо этого подкатила на рессорах парижская карета, из которой выбрался Шагин-Гирей в роскошном кафтане с позументом. Из кружевных манжет блеснули перстни. Калга постучал пальцем по табакерке с портретом русской самодержицы, изображенной с открытой грудью, на которую она кокетливо указывала миниатюрным мизинчиком, и сказал: «Татары, я вернулся в лес, сильно запущенный, и если деревья крымские искривились уродливо, то распрямлять их я не стану. Я буду вырубать их, как Петр Великий рубил стрельцам их глупые головы. Мои планы таковы, что Крыму пора выбираться из грязных овчарин и кибиток на проспекты европейские. Чингисхан с Тамерланом еще не ведали такой славы, какую обещаю вам я, укрепленный Сенедом с Россией. Мы превратим наше захудалое ханство в великое и несравненное татарское королевство». А из множества карет, подъезжавших ко дворцу одна за другою, горохом сыпали лакеи, живописцы, землемеры, садовники, повара, архитекторы, геологи и артистки. Почтенным мурзам и кадиям было так противно глядеть на этих ничтожных гюров, что они плюнули разом и разбрелись по кофейням, желая обсудить насущный вопрос: как расколдовать Калгу, племянника великого Крым-Гирея, если его заколдовала в Петербурге злая русская волшебница? Сагиб-Гирей сказал брату Шагин-Гирею: «Ты погубишь себя и меня. Девлет-Гирей лежит у порога счастья, лобзая ноги падишаха. Оба они ждут восстания татар. Пусть Девлет и валяется во прахе, как бездомная собака. Я буду стоять выше султанского порога», — ответил Калга брату. «Но почему в мечетях Крыма каждую пятницу возглашают молитвы за султана? Я не желаю служить ему. Турецкий халифат — это камень над нашими головами. Он свалится и раздавит всех нас». Не только татары, но даже нагаи испугались таких перемен. Шагин-Гирей, как скакун в шорох, видел только то, что впереди, не оглядываясь по сторонам. Собрав во дворце совет старейшин и духовенства, он сказал им, что извещен о недовольстве. «Встаньте же те, кто против меня и моих реформ». Но все молчали, хитрые, поглаживали бороды. Шагин-Гирей сказал, что он презирает их подлое трусливое безмолвие. «Крым выбор сделал. Разорение нашей страны идет не из Петербурга, его готовят нам у порога счастья. А ваше поведение столь несносно, что я могу оставить вас на произвол судьбы». И тогда улемы, кадии, муллы, дервиши, муфтии закричали: «Сделай милость, оставь нас! Мы не держим тебя!» Расшвыривая ногами подушки, Колга стал угрожать, что позовет Долгорук Пашу с пушками, и тогда разговор случится иной. Лучше бы он промолчал. Дервиши первыми кинулись на Колгу, разрывая на нем европейские одежды. Шагин-Гирей выскочил из дворца, вслед ему, проклиная, неслись правоверные, забрасывая реформатора камнями и гнилой хурмой. Его спасло появление кавалерии князя Александра Прозоровского. «Дайте мне войско для подавления мятежа», — попросил он. «Этого не дадим», — отказал Прозоровский. «Мы пришли не бить татар, а лишь ради защиты татар от гнева турецкого». Под конвоем Колгу отправили в Полтаву, где князь Василий Михайлович Долгорукий Крымский принял его за самоваром. «Молодой человек, ну кто ж так делает, чтобы, не отведав похлебки и жаркого, сразу за десерты хвататься?» «Но ваш-то царь Петр Великий сравнил ты русских со своими татарами». Шагин-Гирею давали по 1000 рублей в месяц, но он не желал остаться полтавским помещиком. Он тревожил Панина и Екатерину письмами. «Утвердить дружбу Крыма с Россией, — доказывал он, — можно лишь в том случае, когда я стану самостоятельным ханом». Это было верное решение, но сейчас Петербург не мог поддержать сокола в полете, чтобы не нарушать условия мира с татарами. «Я сам напишу ему, — рассудил Панин, — чтобы сидел в Полтаве и ждал, когда политические обстоятельства переменятся. А это случится не раньше, чем мир с Турцией заключим. По всему видно, что дороги наши в Бахчисарай не скоро еще от крапивы и чертополоха избавятся. Полоть нам да полоть». Будущее Таврида пока оставалось диким ханским Кырымом.